Глава 86. Полный абзац. То самое состояние, когда выражение «здравый смысл» напрочь лишается здравого смысла из-за несовместимости с безумием, спалившим мои мозги. Похрену все эти нормы морали. Я, как необузданный жеребец, готов спариваться везде, где только придет в голову моей шальной чувственной самочке. И спальня — это последнее место, где можно этим заняться. Скучно, мля. То ли дело кусты, подворотни, кабинки лифта, крыши. И нет же, Айке не нужны свидетели, ее заводит опасность. Даже, кажется, в большей степени, чем я сам. Вот же попадос. Но я ведусь, только бы видеть этот дикий огонь в черных глазах, целовать ее сочные губы и позволять целовать себя, кусать, царапать и безраздельно владеть моим джойстиком, качая и вспенивая кровь, вызывая тахикардию и поджаривая мой мозг. Зависимый, больной придурок. Как же я люблю ее смех. Протягиваю руку и глажу по нежной щеке, шее. Но, кажется, на сегодня лимит нежности исчерпан. Айка морщится и взбрыкивает, как норовистая кобылка. С ней надо по-другому. Схватить грубо, сжать до хруста, волосы на кулак намотать. Вот тогда она моя, отзывчивая и послушная. А я сломать боюсь, такую маленькую. И понимаю, не научусь ее укрощать, меня сожрет этот ангелочек. «Я вас потеряла, извращуги! Где вы шоркаетесь?» Налетела на нас рыжая ведьма в красном колпаке. «Погнали с Санта-Клаусом фотографироваться!» «Вот оно! Есть! А я все думаю, что ж такого важного я забыл?» Домой мы возвращаемся уже за полночь, под громкое нетрезвое Сашкино пение. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, их три белых коня, декабрь, январь и февраль. Австралийцы народ веселый, подпевают кто во что гораст. Но гулкие одинокие аплодисменты внезапно прерывают нашу солистку, а звук, отталкиваясь от бетонных небоскребов, разносится по округе многоголосым эхом. Неожиданное явление. Отделившись от своего белоснежного авто, на нас неумолимо надвигается Алена Прекрасная, блондинистая с головы до туфель и идеальная до приторности. «Кирюша, а ты умеешь удивить!» Ее взгляд хочется стряхнуть. «Я-то думала, что ты просто с малолеткой связался. Переживала за твою репутацию, но ты, смотрю, бросился во все тяжкие. Тебе двоих немноговато, милый». «Сука!» «Мне в самый раз, Лен. А ты здесь зачем? Проездом?» «А ну-ка, давай, проезжай уже. Снегурочка, бледнолицая!» Вмешивается рыжий и, громко икнув, добавляет. «И не задерживай праздничную демонстрацию». «О боже, Кирюш!» Лена брезгливо кривит губы. «Да чего ты докатился?» «До дома, Лен. Ты бы тоже катила к себе домой». Я отвечаю спокойно и тихо и делаю предупреждающий знак Сашке, чтобы не вмешивалась. Трезвая Айка понимает быстрее и пытается увести сестру домой. Но это все равно, что лбом бронепоезд таранить. И Лена, кажется, это тоже просекла, поэтому перешла в наступление. «А что? Разве эта милая девочка тебе ни о чем не говорила?» «Никогда бы не подумал, что попаду на такой тупой развод. Лена ведь не дура». Или это песня Вайкины уши? Похоже на то. Меньше всего мне хочется, чтобы Айка начала во мне сомневаться. А уж Сашкину реакцию я даже предвидеть не берусь. «Я сейчас говорю о нашем малыше, Кирилл», — уточняет Лена. «О твоем малыше. Исправляю ее. Сейчас самое лучшее просто свалить, но...» «Каком малыше?» — рявкает наша рыжая бунтарка, отталкивая меня в сторону. «Мне только сейчас бабской драки не хватает». Но Лена уже вышла на тропу войны, и ее прорвало. Откуда что взялось-то? Она ж никогда не опускалась до базара. Ну до чего ж бабы, подлый народ! И вольных слушателей нанесло со всех сторон. Люди они и в Африке, и в Австралии, и в России, любители погреть уши. Но услышать, на кого я променял якобы беременную, почти жену, публике не удалось. Зато догадаться стало несложно». «Слушай сюда, спирохета бледная», — прорычала Сашка, которую я успел поймать на подлете к Лене. «Ты зря в наше трио вперлась. Места все заняты». Сашка легнула меня ногой, но так и не вырвавшись, продолжила. «И я тебе так скажу. Три головы — это всегда хорошо, а одна нога очень херова. Но тебе ее вполне хватит, чтобы жать на педаль, угребывая отсюда. А то, что оторву, я забью тебя примехонько в переулок между булок. А? Ну как?» Эмоциональную речь прервала Айка, легонько ткнув своей сестре в солнечное сплетение. Крякнув, Сашка согнулась и обмякла в моих руках, а Айка повернулась к Лене. «Мне бы не хотелось бы навредить вашему малышу». Ее слова прозвучали очень тихо, но у Лены, к счастью, обострились и слух, и инстинкт самосохранения. Взвалив всхлипывающую Сашку на руки, я поздравил народ с Рождеством и, как бык на привязи, потащился за своей боевой гейшей.